что сигнал только отражается от воды, но источник находится где-то очень далеко, по всей видимости, в космическом пространстве. Я неоднократно перепроверял показания локаторов и убедился, что не ошибся. Вскоре удалось определить, из какой именно точки космоса идет сигнал. Это было созвездие Близнецов. Однако самой удивительной являлась сама по себе информация, которую посылал мне, именно мне, в этом я уже не сомневался, неизвестный субъект. Колонки цифр быстро проявлялись в мозгу, выстраивались в четкие ряды. Да, это было все то же уравнение, содержащееся в формулах кристаллизированного и активного вируса, в ритме биений сердца кита, в формуле модели смерча, в психологических характеристиках и биоизлучениях человеческого мозга. Лицо вождя уже не было ни величественным, ни возмутимым. Во всяком случае, мне оно не предвещало ничего доброго. Но я не боялся ни вождя, ни его воинов. «Все ясно, вождь. Ты солгал мне, отправив совсем не туда, где бог Амангуапа являлся твоим предком. Я потратил зря больше 2 месяцев. Зачем ты поступил так?» Рука вождя потянулась к оружию. Я счел нужным предупредить. «Если подымешь его против меня, оно принесет вред тебе. Ответь, зачем обманывал?» Он встал с грубо сколоченного табурета, заменявшего ему трон. Теперь было видно, насколько он стар и немощен. Но вождь гордо выпрямился, хотя эта поза вызывала боль в позвоночнике, и взглянул мне в глаза. «Время заносит илом память людей, пришелец, а его немало уплыло с той поры, когда бог Амангуапа явился моим предком. Мы могли и забыть место, где он выходил из воды, но мы не забываем о белых братьях, которым принадлежишь ты. Вы забрали у нас охотничьи угодья, землю предков и море предков. Так что же ты еще рассчитываешь получить от нас? Теперь тебе понадобились наши боги? Хочешь выпросить у них нашу судьбу?» Он засмеялся и смеялся долго, заходясь мокрым, клокочущим кашлем. Мне стало жаль его. Я попытался объяснить в доступной форме свои цели, но это ни к чему не привело. «Видели мы и ученых, — белый брат говорил вождь, — они узнавали, где в нашей земле имеется нефть и медь. Они сами не причиняли нам зла, давали добрые советы, лечили нас и наших детей. Но потом по их следам приходили другие белые с грохочущими машинами. Они ставили эти машины в наших лесах, и звери разбегались, и не на кого нам было охотиться. И приходилось гнать с нашей земли белых братьев, а в ответ они брались за оружие и вовсе изгоняли нас с оставшихся скудных земель». Я все же не оставлял попыток втолковать ему правду относительно моих намерений. Мне всегда казалось, что человеку можно объяснить истину. И хотя жизнь неоднократно давала мне уроки, я был неисправим. Вождь презрительно посмотрел на меня. «Оставь свои слова, брат мой. Я негодовалый бычок. Мне этим голову не вскружишь, как это сделали твои соплеменники с нашим молодым воином Серым Соколом. Они сманили его обещаниями, он воевал за них, был таким великим открывателем земель, что слухи о нем доходили даже до нас. Когда он успокоился в долине вечного молчания, его похоронили где-то далеко, чтобы дух его не мог вернуться к богу Амангуапе и вынужден был уйти к богу белых людей. Твои соплеменники были уверены, что теперь-то уж Серый Сокол не вернется к родному очагу и к богу предков. Ведь все вы хорошо знаете, что мертвые не возвращаются». Он опять зашел со смехом кашлем и, давясь им, едва проговорил: «Но вот совсем недавно волны моря принесли гроб с его телом к нашему берегу. Можете ли вы, белые люди,